«Властелиновая река». Мост наваждения раскрывался ракушечными створками. В прохладных красках неба парили снежные чайки. Модель наваждения была треуголистая. Бордюры нижних осадков формировали основание. Диагональный рост сторон сходился к пику, на который, как на иглу, была нанизана рубиновая бусина дома. Чайки и небо отражались во внутренних стенках зеркальной пирамиды, в которой я оказалась. Основание пирамиды пересекала натянутая до предела черная струна. Я зацепила ее пальцем и отпустила. Вибрации от струны, отталкиваясь эхом от зеркал, зарикошетили между стенками. Тут же запахло серой, а голубизна отраженного неба пошла лиловыми пятнами, будто кто-то тер ему, небу, кулаками глаза. Все сдвинулось, и я увидела свои руки. Они действительно терли мне глаза, пытались вернуть к жизни. Не я. Я будто наблюдала за ними со стороны. Я словно свернулась калачиком в комнате своей головы и смотрела в окно на их приближение и отдаление. Кроме рук виднелся странный пейзаж, похожий на подземную пещеру, а я плыла в лодке по реке, и все вокруг было темно-зеленое. Это был другой мир, крайне настоящий. К тому же было неудобно. Кто-то уперто посылал одно и то же сообщение в междупространство, и оно тиклило обозрение, вроде занозно заевшей пластинки. Невыносимо. Как одеяло натянуло я треуголистое наваждение обратно, отрицая этот мир, возвращаясь к пирамидальному сну. А там было неспокойно. Лиловые небеса багровели, вибрации колыхались неистово, снежные чайки падали кнопками озим, и тут же выставали римскими легионерами в исключительно белой форме и с белыми же клинками. Те, быстро обсыхая от переходной гуаши, формировали военные построения, готовясь, видимо, атаковать дом, от которого веяло тревогой. Чувство его страшной незащищенности перед надвигающейся бедой, запах серы, а самое главное, что это все моя вина и ничего теперь изменить нельзя, привело меня в отчаяние. «Простите, я не знала!» – зашевелилась я внутри. С этими мыслями я шагнула вовне, прямо в консольный тамбур между пространства. На месте привычной темноты между пространства пылал красный огонь. Я не сразу поняла, что красное — это послание, вырезанное на черном фоне, а точнее — послание. Одно и то же. Много, очень много раз. Порезы сообщений наслаивались друг на друга, как почерк скоропишущего маньяка, кромсающего повесть на одной и той же строчке, поверх и поверх, снова. Маньяком, конечно, была Фая. Кричала я, и порезы перестали возникать. Елочными игрушками они растаяли, пока не остался только один. Проснись! Во мне будто что-то взметнулось наружу, и глаза открылись. Вернулась? Настройки есть? Спросил лодочник, стоящий напротив. Он напоминал елку, нарисованную художником-супрематистом. Три треугольника – маленький, средний, большой, стоящие друг на друге. На верхнем треугольнике пролегали борозды намеченного лица, два острых угла глаз и росчерк рта у основания. Лодочник стоял на самом краю лодки в полоборота и, судя по всему, мысленно управлял ее движением. Я же лежала на спине, на днище. «Нет настроек?» – спросил он риторическим тоном и вздохнул. Я приподнялась на руках и осмотрелась. Пространство вокруг походило на широко выщербленный подземный ход, реку, текущую внутри горы. Стены, природно неровные, перемеркивались яркими мушками. Сильно пахло пластилином. В Все, включая лодку и лодочника, было темно-зеленого цвета. Только вода, дремучая синева, выделялась на пластилиновом фоне. «О чем ты?» — спросила я, обнаружив способность выражаться. «Не знаешь? Ну и нету, значит». Обиженно кивнул лодочник. «А говорили, будут». Подныл он гнусаво. «Обратно теперь не плыть. Высажу на власть, значит». Лодка, прорезая диагональ в потоке, уверенно двинулась к стене. «Скажи, огонь есть?» — появилась Фая. «Нету», — наивно подумала я в ее сторону, все еще плавая сознанием. «Придумаешь. Не помнишь как? Нам не нужно на влас». «Что такое влас? Где корабли?» Память ворачивалась осьминожками, щупальца за щупальцем. «Корабли красные, которые падали. Как я здесь оказалась?» — пробормотала я. «Влас — это пластилиновая скала. Корабли уже далеко. Это было много оборотов назад. Просто делай, что я говорю. Не спорь», — сказала Фая. Мы стремительно приближались к берегу. То, что издали искрилось мушками по стенам подземной реки, вблизи оказалось сотнями маленьких фигурок. Они походили на армию пиксельных солдатиков, абсолютно одинаковых, зеленых, лысых, длинноруких, мигающих изнутри, будто под кожей у них были сокрыты желтые лампочки. На ум пришло слово «лазы». Уперто цепляясь пальчиками, лазы взбирались наверх. «Есть огонь!» — выпалила я, опасаясь столкновения. «Огонь? Живой?» Заинтересованно откликнулся треугольный. Лодка остановилась на самой границе. «Который танцует?» «Да». «А я знал, что ты прикидываешься, когда сказала, что нет настроек. Зачем скрывать, не пойму. Я вот ничего не скрываю. Все знаю наружу». Простодушно раздобрел он, возвращая лодку на курс. Между тем, я отметила еще одну деталь влаза. Лазы мерцали тем чаще, чем были выше, и не было ясно, где он заканчивался, куда они все так стремились. Никто из них, казалось, не достигал спокойного потолка, а толпы новоприбывших не иссякали. Должны же они были куда-то деваться. «Возможно, там есть расщелина, которую отсюда не видно», — подумала я. Лодочник шевельнулся, обращая на себя внимание. Из росчерка его рта многозначительно торчала самокрутка. Немногочисленные черты его выражали подчеркнутую пластилиновую грусть. Я осторожно встала. Идти по движущейся лодке оказалось легче, чем я думала. Отстранившись, я собрала кластер своего воспоминания и толкнула его в междупространство. Придумывать огонь легко, если знаешь принцип. Этому меня научил рисовальщик, когда я давным-давно проходила через пелену отражений. Я помнила, как очарованно следила за его движениями, как под его руками окантованная немая плазма пускалась в пляс, теплее щеками. «Суть в том, — сказал рисовальщик тогда, не отрываясь от процесса, — что нужно сформулировать в уме первое «па». Вариации второго, третьего и четвертого. Четвертое «па» — блуждающее. После того, как «па» готовы, нужно щелкнуть резким жестом сознания и всечь в плазму эту начальную программу. Оттуда огонь уже будет фигурировать себя сам. Это работает так. После первого движения огонь должен сделать второе, потом третье, вернуться к первому, выбрать вариацию второго, другую вариацию третьего и так далее. Именно возможность выбирать между вариантами делает огонь разумным. И чем больше у него возможных путей, тем сложнее его структура. Неизменным остается только исходное «па», у которого нет вариаций. К нему огонь возвращается снова и снова. А как же блуждающее «па»? Блуждающее четвертое «па» необходимо, когда огонь устает от цикличности танца. Оно может включиться в танец между любыми звеньями цепи. И эта непредсказуемость, отступление от геометричности, срыв линий, моментально трансформирует огонь, делает его бесформенным, живым и опасным. Лишь совершая четвертое па, огонь способен обжечь. Видишь, когда он вспыхивает ярче, вырываясь за пределы, это оно, четвертое па. Только в четвертом па огонь может погаснуть. Зачем же тогда оно нужно? Видишь ли, на самом деле это не программа заставляет огонь танцевать, не хореографический алгоритм, а воля. Всекая в реальность комбинацию па, ты даришь огню часть своей воли к жизни, искру беспокойства, нестабильности. Я помнила, как на этом месте голос рисовальщика спрыгнул, всперемариваясь, громче, звонче, ярче, а лицо его задрожало миражом. Ты и есть то, ради чего я рисую. Творение — ничто без осколков, паянного в сердце, что заставляет биться. Искра животворяща и смертоносна. Жизнь не выносит математики. Понимаешь, о чем я? Ты можешь написать десятки вариаций, но очень скоро цикличность станет очевидна, а следовательно, невыносима. Он оборвался на пике и воодушевленно захмурил клочок, проплывающий мимо плазмы. Его лицо сфокусировалось в алюминиевую ложку с темными пятнами глаз. «А если его не включить в программу? Сделать три па и вдохнуть жизнь?» — спросила я отраженным эхом. Рисовальщик тогда гильотинно опустил пальцы, обморачивая плазму на пол. Пятна глаз на ложке его лица потемнели еще сильнее, потекли тушью. Он нагнулся ко мне в упор. Огонь без четвертого па — это взрыв! Взрыв! Эхом повторил лодочник последний фрейм моего кластера и пожал плечами. Это действие выглядело, будто средний треугольник въехал в верхний и тут же вернулся. «А что такое взрыв?» — спросил он, внимательно глядя в меня. «Это когда то, что было одним, делится на кусочки и бежит. Точнее, летит», — сказала я и придумала ему огонь. Мой алгоритм был прост. Первое па, второе па, первое па, третье па, первое па, второе па. Первое па, четвертое па. Лодочник сощурился и прикурил от огня самокрутку. Она затлела, выплетая кубастый серый дым. Огонек, отыграв, искриво рассеялся. Треугольный восхищенно затянулся. Это очень вещь. Поделишься и довезу, куда захочешь. Сказал он двудонно, грозно, подразумевая, что если не поделюсь, то высадит на Влас. Нужно было действовать. Я, скользнув, отстранилась умом, чтобы собрать ему кластер настроек, но обнаружила, что не знаю как. Неясно было, как впаять туда умение выдумывать. Вступила Фая. «Только не говори, как вписать четвертое па, пока не доберемся. Он мне не нравится», — добавила она на языках. Я мысленно кивнула. Действительно, лодочник не внушал доверия. Его простодушие, казалось, имело гнилую сердцевину. Там, за пластилиновой геометрией, похоже, скрывалась сильная обида. Я... Отпуская мысленную повозку. Лодочник принял кластер и замер, обрабатывая полученные данные. Оставалось лишь ждать. Мимо скользил на ровной скорости однотонный пейзаж, Влас с устремляющимися вверх фигурами. Шепот, расстегиваемый лодкой воды, перебивался клетами сотен впивающихся в пластилин пиксельных пальцев, создавая немую и чем-то птичью аудиокартину. Я стояла на коленях, подбородком на сгибе руки о бортик лодки, пока треугольник пропадал в трансе, а папироса его догорела и осыпалась. Едва слышно На цыпочках сердце неладно царапало ногтем. «Фай, мне странно», – прошептала я. Промолчала Фая. «Скажи, отчего так странно? Как будто...» – зашебуршила под ложечкой. «Что-то случилось, а я не помню. Важное что-то?» «Не думай об этом». «Я не могу не думать, Фай. Мне правда очень странно и тревожно». К горлу подбиралась холодными паучками. «Как мы оказались здесь? Там были насекомые, а потом искры и лепестки падали, а я бежала вниз, и там...» «Зачем?» «Да, там был мальчик». Я вскочила на ноги, пронзительно глядя перед собой, и отчаянно цеплялась за ускользающую память, за эту леску со множеством крючков. Он просил рассказать ему, что там на дне, если я вернусь. И падали корабли из лепестков. «Ты помнишь? Мы шли вниз, и пол стеклянный, бутылочный». Тут вспомнилось еще нечто, от чего лифт в груди резко ушел вниз, немея и блокируясь. Еще чуть-чуть, и вынырнет страшное, нужное. Вот оно, вот. Но тут лодка резко вильнула, и мир пошатнулся. Я чуть было не выпала за борт, ухватившись за борт в последний момент. Зигзагом сбросилось из моего сознания это почти пойманное что-то. «Что такое взрыв?» — пробасил лодочник. Нижний треугольник его тела провернулся вокруг своей оси, снова вильнув лодку. От нужного и страшного воспоминания не осталось и следа. Нить была безвозвратно упущена. Я подошла к лодочнику в упор, глядя ему прямо в глаза. Кипяток негодования клокотал внутри. Он встретил мой гнев свысока, не колеблясь. Я была на его борту. «Взрыв — это когда все бежит прочь», — выковала я раскаленными ставнями мыслей. В голосе моем прорезалась чистая жестокость. «Когда все бежит прочь, от начала в стороны. Взрыв — это сияющая свобода, которых у тебя нет». Лодочник отвел взгляд в сторону, ментально кренясь от моих слов, как осенне хрустящее дерево под порывом холодного ветра. Мне стало легче. Месть остудила меня. Лодка продолжала двигаться, а лодочник все поглядывал краем глаза на мигающих солдат на влазе, думая о чем-то трагичном. Сперва я ликовала. Однако, чем глубже мы продвигались в пещеру, тем больше я сожалела о сказанном. Оно того не стоило все же. Я потеряла контроль и причинила необязательную боль. Вдруг с его стороны раздался выдавленный звук, всхлип, и дамба его пластилинового терпения пала, прорываясь капризными переклетами. «Я плаваю здесь, туда и обратно, снова и снова, до берега и обратно, и снова назад, и вперед, и назад!» Его голос усиливался с каждым словом, взбираясь по лестнице громкости. «Они лезут! Они не плывут! Посмотри на них! Они взбираются!» Лодка зашлась мелким тремором. Обиженное лицо его ребеночно исказилось, готовое расплакаться. Я стояла на коленях, держась за борта, глядя на треугольники, вдыхая пластилин мира под шлепы лазов, карабкающихся по отвесной стене. «Они мерцают! Почему я не мерцаю? Я тоже хочу! Хочу, хочу, хочу!» Слезы вырвались из прорези его глаз. Густые зеленые слезы. Он закашлялся, захлебываясь горем. Я не знала, что сказать, а потом было уже поздно, неловко. Он молчал, а в легких моих было непросто. Зачем я поступила так с ним? За что? Я подошла и положила ладонь на его треугольную голову, каясь. Лодочник утих. Вязкие слезы достигли основания головы и капали с углов. У него не было рук, а без рук невозможно утереть слезы с треугольного лица. Покачнув плечами, кап-кап-кап, он серьезно нахмурился, выравнивая курс. В углу рта сформировалась новая папироса. И вдруг я поняла. Увидела наперед. Сейчас он сфигурирует свой огонь, основываясь на моем кластере. Но мой кластер был неполный. В нем не хватало четвертого па. «Нет, только не...» — вскричала я, предупреждая, но... Все случилось одновременно. Фая сжалась иглами и столкнула меня с лодки. Движение, крен, прыжок, вспышка, белая, горячая, слепит, разъедая кадр на сетчатке, и сразу холодно. Вода в уши, пломба, силой ударной волной в глубину, глаза открыты, все путано, холодно, давит на голову, вода в горло, внутрь, холодно, холодно, холодно. Поток реки пришиб меня к чему-то скользкому, стремящемуся вверх. Я зацепилась за что-то, кого-то, и скоро поверхность, кашель, выплевывать, вдыхая с болью и жаждой воздуха. Мокрым хрустом оторвался лоскут платья, и я повалилась на пластилиновое плато Влаза. Влаз. Из пучин вырвался силуэт. Моргнул всем телом, и рьяно рванул вперед, уксусно наступив в шаге от меня. В уме все еще чехардилось от взрыва, меняясь. Я перевернулась на бок и выдумала наотмашь что-то приподнимающее. Получилось нечто вроде короткого шеста с платформой на конце, одноногое плато. Выдвинувшись повыше, я увидела, как пиксельный лаз достиг отвесности стены и полез, уверенно и точно, вверх. За ним следом вышли еще два. Не обращая на меня внимания, они обогнули шест моей выдуманной платформы и продолжили свой путь. Я посмотрела на реку в поисках лодочника, но текущая гладь ничем не отличалась. Несколько оборотов я лежала на платформе, прислонившись щекой, и дышала, опустошенно глядя на взбирающихся. Я думала, обойдется, но все же мы здесь. И теперь появилась Фая. Металлически оборвала я ее. Я никуда не пойду, пока ты не скажешь. Если ты знала о взрыве, а ты знала, ты столкнула меня в воду. Это была ты, я знаю. Если ты знала, что лодочник взорвется, то почему позволила этому случиться? Если ты знала это, то что ты еще знаешь? Как мы здесь оказались? Что это за место? Почему я ничего не помню? Острыми глайдами вонзала я слова, попеременно срываясь на хрусткий крик. «Нам нельзя оставаться на Влазе», — умоляюще прошептала она. «Пожалуйста, ты мне все расскажешь». И вдруг тихо. Фая отдалилась. Я осталась одна. Все равно. Пусть будет так. Буду одна. Лучше одна, чем с ней. Зачем она передала мне огонь без четвертого па? Что за нелепый шаг? Да кто она вообще такая? В голове моей играли блики. Вид карабкающихся по Влазу фигур осточертел. В глаза набилась грязная стужа отвращения, и я закрыла их, чтобы не видеть всего этого. Я ненавидела Фаю. И вместе с тем, в соседней комнате моего сознания, в той, что обита бордовым бархатом, проснулось долготонное одиночество. И это чувство падения в груди, решительного отчаяния, вдруг распахнулось стеганными крыльями и хладно взвернулось. Да, я одна. И это значит, что мне решать. Наивность в грязь. Дальше я пойду сама. Страшная улыбка промелькнула по моим губам. Взмахом рассеяв наваждение платформы, я упала вниз, прямо на одного из мерцающих. Он шебуршато засвербился подо мной, как перевернутый жук, но бесполезно. Во мне дрожала сила. Зажав коленом пересечение суставов его руки, я навалилась всем телом и прокричала в упор. «Куда ты? Что наверху? Отвечай!» Он извивался в безмолвных порывах. Вместо ладоней у него были клешнеподобные отростки, цапки. Я повторила вопрос гранями, безрезультатно. Пиксельные лазы обходили нас по сторонам потоками. Все в нем молило отпустить, но я придавила свою жалость коленом к пластилину. Я решила быть жестокой. «Я буду держать тебя, пока не ответишь», — просипела я в упор. «Он не понимает языков», — маякнул спокойный голос откуда-то со стороны воды. Прижатый мной лаз мигнул всем телом. Отсюда было видно, что монолитность его внутреннего лампочного света была лишь видимостью. Оказалось, что весь он состоял из блоков кубиков, тетрисно прилаженных друг к другу так плотно, что расстояния были едва заметны. У каждого блока внутри был свой огонек, но все они зажигались одновременно. «Отпусти его. Ему очень надо наверх», — попросил голос. Я оглянулась на звук, не ослабляя хватки. Одинаковая армия продолжала шагать вокруг нас. «Покажись!» Один из лазов поднял руку и шевельнул цапками. Внешне он ничем не отличался от других, но в движениях его отсутствовала присущая остальным лазам угловатость. Его походка не рубила, а взмахивала, ловко покачивая шагами. «Пусти его, пусть бежит. Это ничего не изменит», — сказал необычный лаз. «Он вернется обратно, и все начнется сначала». Я встала с несчастного, и тот понесся рывкатым кубарем, спотыкаясь, пока не слился с толпой. «Куда они все лезут?» — спросила я. «Вверх». «Что там?» «Не знаю. Может быть, ничего». «А почему ты не с ними?» «А я знаю секрет. Мне ни к чему». Он сделал несколько шагов в мою сторону и остановился. Вздымающиеся из реки лазы слепо врезались в него. Ряды их путались, но тут же выравнивались напирающим потоком. Они не могли остановиться. Сказала я, но он не отреагировал. Похоже, не знает граней. Я выдумала на скорую руку деревянную стенку, что приватно отгородила нас от толп, непроницаемой диагональю. Лаз был чуть ниже меня ростом. Мы стояли лицом к лицу, изучая друг друга, пока он не мигнул телом, в котором я различила всю ту же тетрисную фрагментарность. «Почему вы мигаете? Из чего вы сделаны?» — спросила я резким кнутовым тоном. Он внимательно остаканился и выждал чинное мгновение. Затем, плавно жестикулируя, он заговорил, последовательно расставляя акценты. «Мы состоим из кубиков. В каждом есть центр, ядро, тоже кубическое. Оно вроде плазмы мозга. Из мозга этого выходят нити, по которым пульсирует информация». Он иллюстративно прочертил ДНК-шную спиральку цапкой. «Эти нити — прямой контакт ядра с границами куба». «Вроде нервов», — подумала я. «Когда пластилин атакует куб, ядро запускает защитный механизм и втягивает информацию внутрь». «Пластилин атакует куб? Зачем?» «Так пластилин растет». «Ядро втягивает информацию внутрь? Какую информацию?» «Информацию, которая живет в нитях куба. Я называю их биты. Я имею в виду единицы этой информации. Хотя они отдельны друг от друга, только условно». Я кивнула. «Продолжай». «Итак, когда пластилин атакует, биты собираются в ядре, и оно запирается. Биты прячутся за прочными стенами ядра в надежде, что пластилин уйдет сам. Так как на этом этапе все без исключения биты находятся там, в нитях куба в этот момент никого нет. А когда в нитях никого нет, там начинает нагнетаться пустотное давление». Он замолк, видимо, ожидая вопроса про пустотное давление, но я не спросила. Я улавливала суть сказанного интуитивно, да вербально. пустота давит на стенки и заполняет нити до отказа. Продолжил он. Когда пустоты слишком много, она вырывается наружу через специально отведенное отверстие и надувает внешние почки на присосках. Эти почки лопаются и раскрываются сложными цветами наружу куба. Он вновь остановился, позволяя мне осмыслить сказанное. Я смотрела сквозь него, воображая структуру кубов. Все это выглядело очень логично, но конечная цель этого механизма оставалась туманной. «В чем функция цветов?» – спросила я, делая шаг вперед. «Цветы становятся лабиринтами для вторженцев. Пластилин не может обойти лабиринт стороной. Он должен проследовать по узору». «Что значит «должен»?» Я наклонилась к его плечу, разглядывая, как если бы он был восковой фигурой. Ему, казалось, льстило мое внимание. Кубы, из которых он состоял, в погашенном состоянии были едва различимы. Если бы я не знала, что они там, ни за что не заметила бы. «Должен» — значит «должен». «Пластилин не может обойти его». «Закон мира», — ответил он с весомой интонацией. «Должен следовать по узору». Я кивнула. «Так или иначе, защита временна», — добавил он с неожиданным достоинством. «Пластилин поглощает в любом случае. Раньше или позже он всегда находит верный ход через лабиринт и добирается до нити. А ядро, какой бы крепостью оно ни казалось битым, для пластилина не препятствие. Разламывается на раз-два». В этот момент он вспыхнул, всего на мгновение, но этой вспышки было достаточно, чтобы озарить детали его внутреннего устройства, десятки кубиков с впаянными в центр чипами ядер и нервными ответвлениями нитей. Он улыбнулся и протянул цапку ко мне, касаясь ногого плеча, что просвечивало сквозь оторванный фрагмент платья. Цапка его была сухой, несмотря на то, что он только что вышел из воды. «Целое тело», — подумал он открыто. Я посмотрела из-под лобья и стряхнула с себя цапку. Мое движение оскорбило его. Он развернулся рывком и вышел за деревянную стенку, смешиваясь с толпой лазов. «Стой!» — скомандовала я ему в спину, но он проигнорировал. «Я знаю огонь!» — прокричала я волшебную фразу. Он остановился, глядя на меня через плечо. «Правда? Живой огонь?» Я прохладно кивнула. Широкими прыжками он вернулся обратно и вот уже вновь стоял напротив меня, заглядывая в глаза с энтузиазмом. Похоже, что огонь имел для него особое значение. «Есть настройка?» — спросил он. «Есть, но я не поделюсь, пока ты не поделишься». «Что ты хочешь?» Выпалил он с жаром, разом роняя образ чудаковатого мудреца, обращаясь в нетерпеливого ребенка. Я вытянула паузу, наслаждаясь обретенной властью. Меня интересовало несколько вещей. Почему кубы мигают? «Они привлекают пластилин», — немедленно ответил он. Эта идея была нелепой, но в то же время необъяснимо логичной. Мне вспомнились мушки, часто мерцающие у потолка. Кубы сами зазывают пластилин внутрь, и в этом причина их иллюминации. Они зазывают свою гибель. А что наверху? Куда все лезут? «Не знаю», — ответил он. «Ты собирался куда-то идти? Но куда? Разве не наверх?» Он коротко посмотрел в сторону, замявшись. «Нет, мне не надо туда». «А куда?» «Секрет». «Это и есть тот секрет, о котором ты говорил?» Он промолчал. Одними словами большего не добиться, пора было переходить к действиям. Я вздохнула и сосредоточилась. Первое «па» — вращение вокруг оси. Второе — выброк в сторону и наверх. Третье — скачок в противоположную сторону и вниз. Шевельнув ресницами, я добавила четвертое «па» — случайно. То самое, которого не хватало в кластере «Фаи». Лицо пиксельного солдата озарилось танцующим огоньком, отражаясь в его расширенных от восхищения глазах. «Это огонь», — подчеркнула я. «Я поделюсь, но мне нужно знать ответ». «Я не иду наверх», — сказал он без колебаний. «Мой секрет прост». Он оглянулся по сторонам, но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Лазам было все равно, они опаздывали на встречу со смертью. Немногие в курсе, как тут все на самом деле устроено. Некоторые знают, что пластилин убивает, а наверху ничего нет. Но немногие. Я встретил всего нескольких, кто знал. Наши разговоры никогда не затягивались надолго. Им всегда нужно было идти. Они спешили так же, как и остальные, а я не останавливал их. Зачем? Пусть лезут, если хотят. Понимаешь, недостаточно знать теорию мира. Нужно применять знания на практике. В этом вся суть. Он весь передернулся и мигнул как-то особенно затяжно. Ядра кубов вспыхнули синхронными семечками в полигональной грозди его тела. Если не применяешь теории, то нет никакой разницы. Будешь взбираться, пока не сольешься с Влазом, как и все остальные. И так постепенно все зарастет пластилином, пока не останется места. Если место может закончиться. В этот момент мой огонек оттанцевал свою партию и рассеялся, хлопнув напоследок финальным четвертым па. «Давай огонь!» — резко сказал Лаз. «Ты не договорил!» — парировала я. Он проглотил мой длинный взгляд и неброско подбоченился, смиряясь. «Вся суть в том, чтобы развалиться самому. Каждый в состоянии разбить свои кубы самостоятельно, без помощи пластилина, если знать как». Эта самоубийственная доктрина привела меня в замешательство. Зачем? Что зачем? Зачем разваливаться? Как? Чтобы уйти отсюда, конечно. Куда отсюда? Он махнул в сторону реки. Я повела головой, сдвинув с глаз непослушный локон. Мои волосы уже почти высохли. «А что там? Выход?» Он проигнорировал мой вопрос. «Огонь!» – потребовал он, протягивая цапку вперед. Похоже, большего от него добиться было нельзя. Я выглянула в междупространство. Собирать новый кластер не было надобности. Предыдущий, копия того, что я отправляла лодочнику, все еще висел там, лаконично выцарапанный гранями. Мне нужно было только отогнуть уголок кластера и вписать недостающее четвертое па. Закончить алгоритм огня. Сделать его безопасным. Лаз весь обратился во внимание. Антенна растопырив цапки. Зеленый богомол, готовый принять пакет данных. Однако я не спешила передавать ему знания. Кластер повис на рельсах моего ума, готовый сорваться по малейшему движению воли. «Как только я отдам ему огонь, он исчезнет», — думала я. «Он исчезнет, а я останусь здесь». Будь Фая со мной, она бы сказала, как поступить, но ее нет. И не нужна она мне. Я слишком много на нее полагалась. Все по-другому теперь. С этими мыслями я отпустила кластер в голодный разум Лаза. Он благодарно сощурился и замер в трансе, совсем как лодочник. Несмотря на то, что форма их тел различалась, что-то неуловимое в чертах и мелких жестах объединяло их. Разные ягоды, но с одного поля. Лодочник. Это была моя вина все же. Это я отпустила кластер тогда, не Фая. Нет смысла доверять никому. «Никому», — подумала я громко, надеясь, что она услышит. Между тем, кубы, из которых состоял Лаз, нагнетали яркость. На фоне гирляндных вспышек его безликих собратьев его кубы сияли туманной медовой красотой. Лаз улыбнулся умом. «Как отсюда выйти?» — спросила я. «В чем секрет?» «Огонь», — сказал он. Достигнув абсолютной яркости, Кубики его задрожали и начали отпадать с плеч, с груди, с цап. Касаясь пластилиновой поверхности глаза, они вспыхивали огнем. «Что это значит?» — спросила я встревоженно. Но ответить было уже некому. Передо мной пылала нестроенная груда блоков. Я сконфуженно глядела в иссякающий огонь. И вдруг все сошлось. Я поняла. Фая не ошиблась в расчетах. Она действительно все знала наперед. Она специально дала лодочнику незавершенный огонь. Она знала, что тот взорвется. Она хотела взорвать его. Хотела, потому что из глаза был лишь один выход. Из него можно было только сгореть. Оводом взгляда я рассеяла иллюзию деревянной стены, отделяющей меня от потока пиксельной армии. Лазы тут же хлынули напрямик, ударяясь об меня плечами. Во мне пульсировало знание. Ключ наружу. И я могла подарить его им. У меня была сила, возможность освободить их всех. Всех лазов. Сжечь их дотла. Это было бы нетрудно, ведь площадь огня не имеет значения при его создании. Достаточно лишь расфиксить паузы между па, и пламени придется распластаться, чтобы поймать себя за хвост. Я без труда могла бы выдумать огонь, целиком покрывающий влас. Но мне вспомнилась черная, вибрирующая эхом струна и злые лиловые небеса над бусиной дома в треугольном наваждении. Что я знала об этом мире? Кто я такая, чтобы решать за них, лишать их того, что у них есть? Что, если влас для них райский сад? Откуда мне знать? Мне стало тесно. Быстро, руками ума, хрупкими, как ресницы, я сковала огонь. Чистый, бездымный, глубокий, как дверь. «Сейчас», — подумала я, и сделала шаг.